Капли дождя блюют мне в лицо, серое небо нависло угрюмо, глупо глядящие стекла окон молча роняют прозрачные слюни. Лампочка солнца не хочет светить, тучи, как болезнь, с неба стянули, покрая зелень листвою шуршит, жадно глотая холод. У меня спина в мурашках, ветер лезет под рубашку, такой противный дождь. У меня спина в мурашках, ветер лезет под рубашку, такой противный асфальт и пузырит, на постаментах вожди обтекаю, пьяный и злой я по лужам брожу, хлюпая в мокрых ботинках ногами. У меня спина в мурашках, ветер лезет под рубашку.